привели женщину. Илья Самойлович с трудом узнал в ней свою жену. «Ну, ты назовешь своих дружков и дашь показания, или твою жену посадят на кол. Выбирай одно из двух. Подпись или...» Он произнес оскорбительную брань. У Ильи Самойловича сжалось сердце. «Неужели посмеют?» – подумал он. Сара смотрела на мужа, ее губы чуть слышно шептали. «Милый мой, что они с тобой сделали?» Она себя не видела, ведь она выглядела не лучше его. Жена рассматривала мужа, а затем тихо проговорила. «Придет время, и о нас вспомнит народ. Разберутся, кто есть кто». Она не успела сказать, как удар в ухо свалил ее с ног. Двое молодчиков стали снимать с нее одежду, а следователь затолкал ей в рот кляп, затем включил радио на всю громкость. Саре Ароновне связали ноги и руки. На цементном полу лежало что-то наподобие табурета, а посредине круглая сантиметров 70 палка за остренным концом. В одно мгновение жертву посадили на кол, двое держали, а следователь давил на плечи. Деревянный кол медленно входил в тело женщины. Музыка продолжала громко играть. Мучительной смертью умирала жена начальника шахты. Такие средневековые пытки применяли следователи ЧК, добиваясь признания. Илья Самойлович бросился к жене, но одним ударом его свалили с ног. Он потерял сознание. «Приведите жида в чувство!» – проговорил следователь хриплым голосом. И снова Илью Самойловича облили ледяной водой. Он открыл глаза. Над ним кружился потолок, его тошнило. Он не мог понять, куда дели его жену. Стояла женщина в белом халате со шприцом, держала руку, считала пульс. Потом тихо сказала: «Все в порядке, можете продолжать обработку. Акт подпишу в любое время». Она улыбнулась улыбкой дьявола в юбке и вышла за дверь, как ни в чем не бывало. У Ильи Самойловича звенело в ушах, болела голова. Ему казалось, что череп развалится на части. «Ну что, подпишешь на своих друзей или...» Следователь выругался нецензурной бранью и надавил ногой на пальцы рук заключенного. Илья Самойлович застонал. «Научись умирать стойко и переносить боль! Ты же так сказал, сволочь! Ты же патриот, а все коммунисты ничто! Ты моржовый, болеешь за свое отечество, а сам поносишь руководство партии!» Вдруг Илья Самойлович почувствовал прилив сил в своем теле. Он встал и медленно пошел на следователя. «Слушай, палач!» – хриплым голосом проговорил он. «Да, я сын своего бедного отечества, а вы палачи и тираны!» Какая-то невидимая нечеловеческая сила овладела Ильей Самойловичем. Боль в теле исчезла. Сила гнева, как раскаленный металл, разлилась по всему телу. Ненависть и гнев наполняли грудь. «Я не жид. Я по национальности еврей. Но я рожден в России и вскормлен грудным молоком на русской земле. Свой народ не предаю и не поднимаю руки на беззащитных детей и женщин. Кому вы, оборотни, прислуживаете? Палачу собственного народа? Придет время, вы ответите за свои чудовищные преступления». Он не мог себя сдержать, гнев бушевал в его груди. «Сегодня ты применяешь ко мне всевозможные пытки, выбиваешь из меня нужные для тебя показания, а завтра... ты можешь оказаться на моем месте, и такой же, как ты, будет истязать твоих детей и жену». Неведомая сила держала его. Он медленно шел на следователя с решительностью обреченного, окровавленный в кровоподтеках. Следователь попятился назад, страх овладел им. Дрожащей рукой он выхватил пистолет из кобуры и выстрелил. Илья Самойлович почувствовал горячий удар и упал. Следователь закурил и поднял трубку. «Быстро ко мне!» – крикнул он трубку. «Что-то нервы стали сдавать в последнее время», – подумал он. Вошли двое здоровенных мужчин в темно-серых халатах. «Эту собаку в больницу!» – отдал он распоряжение и, выписав направление, подписался. Следователь – капитан особого отдела Маслов. Пуля застряла в бедре. Пулю вынимали без наркоза. Операция прошла удачно. Врач обработал рану, наложил швы. У врача дрожали руки. Обильный холодный пот выступал на бледном лице. Заключенного увезли. Хирург попросил медсестру сделать ему укол для поддержания сердца. Сестра тут же вышла и через несколько минут вернулась со шприцом в руке. Врач сидел на стуле с опущенной рукой без признаков жизни. От неожиданности шприц выпал из рук медсестры. Она попятилась назад, резко повернулась и вышла из операционной, прикрыв за собой дверь. Илью Самойловича поместили в больничную камеру. На койке лежал ватный матрац и одеяло из грубошерстной серой шинельной ткани. Ватная подушка одета в наволочку. Пахло карболкой. Железная кровать влита в цементный пол. Илья Самойлович лег. Неожиданно открылась дверь. Вошла женщина в белом халате и внесла на подносе обед. Украдкой взглянув на Илья Самойловича, она тихо сказала: «Приятного аппетита!» Илья Самойлович равнодушно посмотрел на еду. Он лежал на кровати с закрытыми глазами. «Какой спектакль будут еще разыгрывать?» – подумал он и тут же уснул. Когда он открыл глаза, то не сразу понял, где он и что с ним. Он с трудом воспринимал происходящее. Его резали живьем и не было больно. Нервы или сверхъестественная сила? Сам себя спрашивал и не мог ответить. Приподнялся на койке. Закружилась голова от потери крови. Жгло ногу. Илья Самойлович бросил взгляд на табурет, влитый в цементный пол, где лежало что-то полосатое. Это был полосатый костюм с номером на груди и спине. На полу возле стула стояли брезентовые ботинки на деревянной подошве. Пижама была не новая, на байковой подкладке. «Значит, до меня тоже кто-то носил», – подумал он и глянул на стол. Илья Самойлович почувствовал голод. На столе лежала еда и две пайки хлеба. «Я спал двое суток?» – решил он и присел к столу. Загремела кормушка, открылась дверца. «Возьмите ужин!» Илья Самойлович подошел к кормушке. Ему подали железную миску. Запахло рыбой. В миске лежал маленький кусочек отваренной трески и жидкое картофельное пюре. Подали кружку с молоком. «Усиленный паек!» – проговорила женщина и с грохотом закрыла кормушку. После ужина Илье Самойловичу стало намного легче. Он попытался походить, прошел несколько шагов и больше не мог. Слабость разлилась по телу. На допросы его больше не вызывали. Так проходили дни за днями. Все передумав, он сделал вывод: жизнь человека не стоит ломаного гроша. Он вспомнил Раскольникова, как на партсобрании в горкоме сыпали в его адрес всевозможные обвинения, как обливали его грязью. Тогда Илья верил этой болтовне. Федор Федорович Раскольников был первый из коммунистов, обвинивший Сталина и назвавший его жестоким диктатором, истребляющим русский народ. А теперь сам Илья оказался в такой же скорлупе. «Нас, как предателей, судят и расстреливают поодиночке, большими группами сажают на скамью подсудимых. Применяя всевозможные пытки, стараются выколотить признание. При помощи палачей стирают с лица земли целое поколение, и все кричат «Ура!». Приговор выносят от имени СССР. Безумная толпа аплодирует тирану. Тысячи детей лишают родителей. Матери рожают детей с верой в счастливое будущее, с надеждой, что они будут строителями светлой и счастливой жизни коммунизма. Но есть и остается загадочное «но». Дети растут свидетелями таких античеловеческих актов, каких не знает история ни одного государства. Дети – это будущее нашей планеты. Однако в стране социализма у детей нет будущего. Советская власть рубит на корню свое будущее. Народ запуган. Правители рубят сук, на котором сидят. Россия одурачена. Постучали в кормушку, раздался голос надзирателя. «Собраться с вещами и приготовиться к выходу». Илья Самойлович вздрогнул от неожиданности, мысли прервались. «Ну вот, пришел и мой черед. Поведут на расстрел». Он стал переодеваться. Дежурный надзиратель наблюдал в глазок. С грохотом открылась дверь. «Выходи, руки назад», – тихо сказал дежурный. Илья Самойлович перешагнул порог больничной камеры. От слабости дрожали руки и ноги. В коридоре стояла мертвая тишина. Надзиратель и заключенный шагали по мягкой дорожке. Шагов не было слышно. Они бесшумно шли по длинному коридору полуподвального помещения. По лестнице поднялись на первый этаж. Подошли к двери, обитой дермантином. Дежурный без стука открыл дверь. Светлый небольшой кабинет. На стене портрет Дзержинского во весь рост, а над столом портрет загадочно улыбающегося Сталина. В кабинете сидели трое мужчин. Один из них в военной форме с голубыми петлицами НКВД. Двое в штатском рассматривали вошедшего. В душе пустота. Все поднялись, приветствуя Илью Самойловича. «Садитесь, Илья Самойлович», – вежливо проговорил военный и показал на стул. «Подпишите постановление о неразглашении того, где вы были и что видели. Мы вас освобождаем из-под стражи полномочиям ЦК КПСС. Партия приносит вам извинения. Вам и лично заинтересовался товарищ Сталин. Он лично дарует вам жизнь, и мы решили направить вас в Академию имени Дзержинского. Вы прошли через все и не сломались. Нам такие люди очень нужны». Илья Самойлович не мог говорить. Комок подкатил к горлу. Представители по очереди пожимали ему руки и поздравляли с освобождением. Каждый думал про себя. Ведь любой из нас мог оказаться на его месте. «Что пожелать вам на прощание? Крепкого здоровья и всех благ в жизни!» «Следователь арестован, он перестарался. Возвращайтесь домой, вас отвезут на машине. Время раны лечит. Бывает и так, что гранитные скалы плачут», — сказал человек в военной форме.